Глава 17. Лика. Впрочем, проснулась я с трезвой головой, готовая к свершениям. Отдых однозначно помог мне осознать, что не время поддаваться панике. Мало того, у меня все шансы выбраться из этой истории целой и невредимой. Уж не знаю, с чего я это решила, но смотрела вперед оптимистично. Поэтому из каюты после того, как привела себя в порядок, я вышла в прекрасном расположении духа. Не знаю, какое было время суток, учитывая, что находились мы в космосе. Но первым делом я направилась на поиски еды. В каюте было в наличии лишь пара банок с неизвестными мне напитками и какие-то подозрительные батончики. Поэтому было решено все же для начала уточнить, что есть, что и для чего. Впрочем, рабы, похоже, тоже решили поменять свое поведение и придерживаться вчерашней роли заботливых и беспокоящихся обо мне мужчин. Когда я нашла их там же, где я оставляла, они сразу же повели меня завтракать. Наверное, завтракать. И в помещении, где мы оказались, уже был накрыт стол полный еды, упакованный во что-то похожее на плотный полиэтилен, который, как объяснили мне рабы, сохраняет еду свежей и горячей, если это необходимо, долгое время. До 3 мийеров. Внес пояснение Файна, я кивнула. Неплохо, учитывая, что это почти земные дни. Такую бы технологию на мою планету вообще бед бы не знала. Неожиданно ваша забота. Улыбнулась я, кидая взгляд сначала на Шейра, который даже ухом не повел, а после на Файна, который, в свою очередь, вдруг решил посмотреть куда-то в сторону. Ясно, этого точно совесть гложет. Ну-ну. Вот только это его не спасет. Он уже согласился предать меня, гад ушастый. Впрочем, принцу явно достанется от меня сильнее. Этого, кажется, ничего не смущает. Он без сомнения предаст при первой же возможности. Стоит только Дису Марану попасться на нашем пути, упакует меня и украсит красивым праздничным бантом, чтобы порадовать главу совета. Предатель. «После вчерашнего хотелось сделать вам приятно, госпожа», — подал голос Шейр, выглядя невероятно преданно. «Вот кому бы уши надрала, лжец несчастный». «Спасибо», — кивнула я, присаживаясь за стол и подтягивая к себе овальный контейнер с невысокими краями, похожий на обычную тарелку. Только стоило коснуться закрывающего еду полиэтилена, как он лопнул, словно мыльный пузырь, давая мне доступ к блюду. Приступив к трапезе, я тут же решила сразу выяснить все, что меня волновало. «Так вы успели просчитать количество времени, которое мы потратим на путь до планеты бытия?» — спросила я, внимательно смотря именно на Файна, как на самое слабое звено в их небольшой команде, играющей против меня. И не ошиблась. Эльрин явно чувствовал себя неуютно, задержавшись с ответом под моим пристальным взглядом. 15 миров, госпожа». Вместо ушастика ответил Шейр, показывая в который раз, что его этим не смутить. Ну еще бы. Его готовили на роль советника. Он должен врать со всей уверенностью и не выдавая себя абсолютно ничем. По должности не положено. Поэтому в этом Эльрин явно ему проигрывает. «Это самый короткий путь», — уточнила я, не спеша смотреть на принца. «С ним и так все было ясно. Его мне в этом деле не переиграть». «Да». Снова ответил армянец, а Файн еле заметно нахмурился. «Ого, не самый короткий. Хочу посмотреть наш маршрут на карте», откинувшись на спинку стула, произнесла я. «К чему?» Тут же среагировал Барс, а я в ответ так зыркнула на него, что на мгновение армянец прищурился, показывая, что ему не понравилась моя реакция. «Любопытство», тут же уточнила я. «Так что, надеюсь, вы не откажете мне в этой малости?» «Я все же третий день в космосе, мне интересно все». Не знаю, поверили ли мне, но Шейр медленно кивнул. Видимо, понадеялся, что я все равно ничего не пойму. Но зря. Я намерена была разобраться с маршрутом в первую очередь и сократить путь как минимум в 2 раза. И меня не волнует, возможно это или нет, так что... Шейр предпринял еще пару попыток отговорить меня и отвлечь другим, но я была настроена серьезно. Может, не зная, в чем дело и к чему это их забота, я бы поддалась. Но не теперь, когда я в курсе их планов. Поэтому стоило мне закончить завтраком, как я тут же направилась в командный пункт управления, намереваясь все выяснить. Но Шейр вдруг переградил мне дорогу, сильно удивляя этим. «Но зачем вам в это вникать, госпожа? Вы нам что, не доверяете?» Вдруг спросил он, а мне до ужаса захотелось хмыкнуть, показывая, что я думаю о доверии к этим двоим. Не знаю, как сдержалась. «Что ты, Шейр? Я просто хочу держать все под контролем, так что показывайте, как мы летим». Потребовала я с ядовитой улыбочкой. Да, вероятно, переигрывала, заставляя принца сомневаться в моих словах, но я и так еле держала себя в руках. Ведь сильно хотелось взять что потяжелее и надавать этим наглецам. Они ведь даже не представляют, что я могла бы с ними сделать, будь настроена к ним враждебно. А я могла быть так к ним настроена. Ведь один пытался меня продать, а второй купить. Я должна была мстить за это. А я же относилась к ним все это время довольно дружелюбно. Еще и защищала их от Трейса. Видимо, Барс что-то почувствовал, что не стал больше со мной спорить, провожая к голографическому экрану и выводя на него космические просторы. Конечно, на первый взгляд было трудно что-то понять, но можно же спросить. Целый час я мучила Шейра и Файна, которые рассказывали мне о тех или иных объектах, которые встретятся нам на пути. Иногда в их объяснениях проскальзывала явная настойчивость, что мы обязаны залететь на эту планету или на ту, и следовать именно вот таким маршрутом и никак иначе. Этим они себя и выдавали. Точнее, выдавал Файн, Шейр же больше отмалчивался, кидая недовольные взгляды на Эльрина. Эх, не быть ушастому партизаном, вот вообще. «Значит, мы здесь», — уточнила я, тыкая пальцем маленькую точку на уменьшенной версии карты. Получив от мужчин кивок, я довольно улыбнулась. «А планета бытия вот здесь, верно?» Снова спросила я, указывая в другой конец карты, и снова получая от своих рабов подтверждение. Проследив взглядом за маршрутом, который мне расписали мужчины, я убедилась в том, что такого витиеватого я в жизни не видала. И хотя каждое наше посещение той или иной планеты они вроде как пояснили мне, я понимала, что его можно было бы и сократить. «Летим вот так». Провела я пальцем почти прямую линию от нас до планеты бытия. «Исправьте маршрут», — скомандовала я, с удовольствием отмечая шок на лицах Шейра и Файна. Они даже не нашлись поначалу, что мне ответить, настолько были поражены моим заявлением. «Вы что, нас совсем не слушали, госпожа?» Первым возмутился принц, вспыхивая словно свечка. По крайней мере, на его лице явно промелькнула эмоция раздражения. «Что, не все пошло по его плану? Увы и ах. Я тоже не планировала вместо двух покорных мне мужчин получить предателей». «Слушала. Поэтому мы летим вот так», — повторила я, рукой снова проводя немного кривоватую линию. «Но там совсем не дружелюбные планеты, плюс пара черных дыр, которые могут перенести нас куда угодно, и большая площадь скопления космического мусора, а еще...» «Шейр, я это уже слышала, и мне плевать. Летим мы именно так, и не иначе, ты меня понял?» Довольно грубо ответила я, а его высочество тут же заткнулся. Жаль лишь на пару минут. Впрочем, то, что он произнес, довольно сильно удивило меня. «Вы все знаете, так?» Хмуро посмотрел он на меня. И в этот раз я не удержалась от хмыка. Хотя ведь планировала скрывать от них свое знание до последнего. Но, видимо, придется разбираться со всем именно сейчас. «О том, что вы неблагодарные предатели, знаю», — ответила я. «И поэтому вы двое теперь будете выполнять мои приказы. С вами я больше ни по какому поводу советоваться не буду. Рабы так рабы заслужили». «Госпожа», — заикнулся было Файн, но я его моментально перебила. «Даже не думай», — рявкнула я, кидая предупреждающий взгляд на Эльрина. Бедный аж вздрогнул, делая взгляд побитой собачки. Но меня сейчас было им не пронять. Да, я была зла, сильно. Будь во мне хоть капля выдержки, я бы могла промолчать. Но не в данной ситуации. Последние дни были слишком насыщены событиями, и со многим мне пришлось смириться, особо не задумываясь о последствиях. Как, например, с тем, что я вдруг обзавелась мужем. И с этим пока ничего нельзя было поделать. Подумав, что на этом мой разговор с рабами окончен, я шагнула к выходу, но не тут-то было. Шейр мгновенно преградил мне путь, замирая передо мной и смотря серьезным взглядом. В глубине его глаз мне даже удалось разглядеть решительность, исходящую от Барса, что не позволило мне просто отмахнуться от него и пройти мимо. «Поговорим», — вдруг произнес он, отбрасывая наигранное подобострастие. Сейчас он уже не выглядел просто покорным рабом или армянцем, который не готов был мириться со своей новой ролью. Он был принцем, будущим советником своего брата, уверенным в себе мужчиной. Поэтому я не посмела возразить, решив, что ничего не случится, если я его послушаю. «Что ж, хорошо», — согласилась я, подходя к ближайшему креслу и устраиваясь в нем. «Я слушаю». «Начнем с того, что ты должна осознавать, от Трейса Морана нам не убежать». Начал с главного армянец, возвращаясь к голографическому экрану и чуть увеличивая карту в том месте, где мы находились. Не знаю зачем, но, видимо, он хотел обсудить со мной еще и маршрут, хотя я пока была уверена в том, что не уступлю. «Я это осознаю, поверь. А также то, что вас, в принципе, тоже могу понять, но...» Продолжить мне не дали. Шейр решительно перебил, кажется, также прекрасно понимая и меня. «Верно. Ни я, ни Эльрин не хотим умирать. А то, что Дисмаран не оставит нас живых, очевидно. И да, твоя участь не такая уж ужасная. Ты всегда можешь договориться с Майстром, в отличие от нас. Ему от тебя нужны наследники. Истязать тебя никто не собирается. Родишь парочку, может, потом он успокоится». Чем больше говорил Шейр, тем сильнее я мрачнела. И он прекрасно это видел, но не замолкал. Я же вдруг поняла, что этот разговор ни к чему. И даже не стоит после такого его продолжать. Но прервать армянца не успела, ведь он произнес то, что меня сильно удивило. «Это если смотреть со стороны и не знать все, что знаю я», — добавил он, и я нахмурилась. «О чем ты?» «О том, что тот разговор, который ты слышала между мной и Файном, не совсем был откровенен. Эльрину я не мог сказать многого. Мне лишь нужно было убедить его в том, что так будет лучше для нас с ним», — ответил Барс. Но особо не дал объяснений своим словам, вопросов стало еще больше. «Шейр, хватит говорить грёбаными загадками. Если есть что сказать конкретно, и ты не пытаешься сейчас обмануть меня, то говори уже. Если ты еще не понял, мы в одной упряжке. Поэтому скрывать что-то от меня или Файна глупо. Да, ситуация ужасная, но я не собираюсь покоряться Майстру». Прорычала я, вставая и недовольно смотря на совершенно спокойного армянца. «Я считаю, что у тебя нет вариантов, Лика. Ведь до глобальной катастрофы Майстры и Райеры всегда были рядом и не могли быть друг без друга». Вдруг спокойно сказал он, а я почувствовала, как сердце пропустило удар. «Чего? Что значит «не могли быть друг без друга»? Он врет, специально решил обелить себя и свое предательство?» «Не поняла. Что значит «не могли быть друг без друга»?» Поинтересовалась я, честно говоря, находясь в замешательстве. «Не могу знать. До меня просто дошли некоторые документы. Как и до отца. Сохранившиеся еще с тех времен, когда никакой катастрофы не было. И там Майстры и Райеры всегда описываются вместе. Почему, зачем и тому подобное, я не знаю, Лика. Но уже можно сделать вывод, что твоя связь с Дисом Мараном навсегда». «Бред. Ты делаешь вывод на основании какой-то доисторической бумажки?» — выпалила я, не согласная со словами армянца. «Возможно, он поспешный, но...» «Он неверный, Шейр. Твой отец сказал, что на планете бытия я найду ответы на все свои вопросы. А значит, я обязан туда попасть и все выяснить. И самое главное — узнать, как разорвать эту связь и избавиться навсегда от Майстра». Смотря непримиримым взглядом на мужчину, произнесла я. Пару мгновений Барс просто сверлил меня взглядом. А после, вероятно, понял, что со мной сейчас спорить бесполезно. И сдался. «Хорошо, твоя взяла. Но тот путь, который ты указала, — верная погибель. Предлагаю хотя бы придерживаться вот этого маршрута». Прочертив пальцем совершенно новый путь, порекомендовал Шейра, я задумчивым взглядом уставилась на экран. Да, он предлагал небольшой виток, но это было уже что-то. «Ладно, допустим». Согласилась я с этим, но кое-что осталось все еще нерешенным. «И что, ты не сдашь меня Трейсу при первой же возможности?» — прищурившись, поинтересовалась я. «Пока не доберемся до планеты бытия, не сдам», — честно ответил он. «Но если там выяснится, что тебе от него никуда не деться...» «Ладно, ладно, допустим, я даже подыграю тебе и спасу твою трусливую задницу», — хмыкнула я, ощутимо расслабляясь. «Все же постоянно ждать удара в спину — смерти подобно. И так проблем полно. А если я не смогу доверять хоть кому-то, то совсем чокнусь». Впрочем, с ответом Шейра я согласилась лишь потому, что была уверена в обратном. В том, что армянец ошибается насчет своих выводов о взаимоотношении Райер и Майстров. «Говорит мне так, кто спасается бегством от своего мужа», — хмыкнул армянец, и я пожала плечами, не найдя что возразить. Ведь Шейр был прав. Сейчас мы просто трусливо бежали. Но как иначе, когда мы в заведомо проигрышном положении? Надеюсь, ненадолго. Устроившись снова в кресле, я собиралась просто бездумно смотреть за нашим полетом. Но, кажется, мне не собирались давать отдохнуть. Стоило Шейру отлучиться на время, как Файн появился передо мной, упираясь руками в подлокотники моего кресла и серьезным взглядом смотря в мои глаза. Честно, я напряглась. Кто знает, что задумала Лерин. Мои рабы, как оказывается, полны сюрпризов. «Нам нужно поговорить», — заявил он, а я, не удержавшись, фыркнула. «Сегодня просто день разговоров. Раньше из вас информацию приходилось вытягивать клещами. Дело серьезное», — лишь еще больше рассмешив меня, добавил мужчина. «Конечно, серьезное», — закивала я. «Вы же решили меня предать?» «Лика, просто выслушай хотя бы. Я вовсе не хотел этого. Решил лишь подыграть Шейру, чтобы в случае чего помешать ему. На этом моменте я просто расхохоталась. Он меня что, за дуру держит? Серьезно? «Файн, ты думаешь, я в это поверю? Не глупи!» Отмахнулась я от него. «Я не до конца верю в ответ его высочества насчет того, что он не сдаст меня. Уж извини, но я не какая-то наивная дурочка. Стоит мастеру пригрозить кому-то из вас, и я мгновение окажусь обмотана подарочной лентой и украшена праздничным бантом, а после вручена своему новоиспеченному супругу с мольбами из ваших уст не убивать вас. Поверьте, я прекрасно знаю, как могут поступать люди и нелюди в момент опасности». «Лика, у меня тоже нет иллюзий относительно того, что мастер вдруг решит пощадить нас с Шейром. Поверь, я прекрасно знаю, что он делает с теми, кто ему перешел дорогу. Это может Шейр еще надеяться, что ему поможет прошлый статус. Но я понимаю, что нас не спасет ничего. Ни прошлые заслуги, ни возможные будущие. Единственное, кто может нам помочь, это ты, Лика. Пока мы тебе нужны, мы будем жить. Я это осознаю очень хорошо, драгоценная Райра. С самого начала своего пленения тобой», — заявил он, а я удивленно вскинула брови. Да, такое откровение от него было неожиданным и до странного честным. Жаль, я не обладаю способностями распознавать ложь, но на земле я хорошо умела разбираться в людях и, главное, в своем окружении. Поэтому, наверное, сейчас не видела в словах Элерины откровенного вранья. Да и поведение его говорило о многом. С момента их договоренности он явно чувствовал себя не в своей тарелке и сомневаюсь, что серьезно хотел предать меня. Скорее, он думал понаблюдать за тем, что будет дальше, и уже действовать в зависимости от ситуации. Что, конечно, было тоже не очень красиво, но давало ему шанс на реабилитацию в моих глазах. А вот с Шейром все было не так просто. Он врал, как дышал, и я всегда видела, что его не устраивает его роль раба. Конечно, и Файн не был рад этому, но он хотя бы был согласен играть по правилам. А вот его высочество... Он точно постоянно искал выход из положения. Но проблема была в том, что если раньше он мог еще притвориться паникой и добиться от меня нового статуса, мужа, а значит и свободы, то с появлением мастера в нашей жизни все пошло наперекосяк. Если бы у меня была возможность просто освободить Шейра, я бы это сделала, не раздумывая. Но делать его своим мужем? Нет, хватит и одного. К тому же я не знаю, поможет ли это моим рабам избежать проблем с Дисом Мараном. Что-то чуется, что ни черта. А как иначе их спасти, я пока не знаю. Не обо себе подумать для начала, а уже потом беспокоиться о судьбе рабов. Надеюсь, наше путешествие на планету Бытия не окажется бесполезным. Иначе в самом деле придется просто смириться со своей ролью. Ролью инкубатора.